Князь Петр Андреевич Вяземский писал Денису Васильевичу Давыдову. Еще сказал и повторил несколько раз Арендт, придворный врач, замечательное и прекрасное утешительное слово об этом несчастном приключении. Для Пушкина жаль, что он не был убит на месте, потому что мучения его невыразимы, но для чести жены его это счастье, что он остался жив. Никому из нас, видя его, нельзя сомневаться в невинности ее и в любви, которую к ней Пушкин сохранил. Эти слова в устах Арендта, который не имел никакой личной связи с Пушкиным и был при нем, как был бы он при каждом другом в том же положении, удивительно выразительны. Надо бы знать Арендта, его рассеянность, его привычку к подобным сценам, чтобы понять всю силу его впечатления. Стало быть, видимое им было так убедительно, так поразительно и полно истины, что пробудило и его внимание, и им овладела. А вот свидетельство княгини Мещерской Карамзиной. Посреди самых ужасных физических страданий, заставивших содрогнуться даже привычного к подобным сценам Арендта, Пушкин думал только о жене и о том, что она должна была чувствовать по его вине. В каждом промежутке между приступами мучительной боли он ее призывал, старался утешить, повторял, что считает ее неповинную в своей смерти и что никогда ни на одну минуту не лишал ее своего доверия и любви. И еще ее же. В течение трех дней, в которые его тело оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснились пеструю толпой вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память славного поэта и несчастного супруга, с изумительным мужеством, принесшего свою жизнь в жертву чести. И в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного обольстителя и проходимца, у которого было три отечества и два имени. Худощавая немолодая женщина Констанция, воспитательница детей Ланских, добрый друг Натальи Николаевны, склоняется над больной и осторожным движением промокает полотенцем холодный пот на ее лбу. «Констанция, — говорит Наталья Николаевна, — его внес тогда, как ребенка, Никита, его верный дядька, Козлов Никита Тимофеевич. С детских лет он был около Александра Сергеевича, умел играть на гитаре, на балалайке, сам сочинял стихи на тему народных сказок. Пушкин любил его, Констанция, очень любил. Однажды Корф, соученик Пушкина по лицею, ударил дядьку палкой, и Пушкин вызвал Корфа на дуэль. К счастью, дуэль не состоялась. Констанция снова склоняется над Натальей Николаевной. Жалостливо глядит на нее большими, часто мигающими черными глазами. «Сыщик Фогель, — продолжает чуть слышно Наталья Николаевна, — попытался подкупить дядьку, чтобы тот дал ему почитать стихи Пушкина. Но Никита все рассказал Александру Сергеевичу. Никита вместе с Тургеневым вез гроб Пушкина в Святогорский монастырь. Ехал, обняв гроб, покрытый рогожей. Гроб Констанции обит был алым бархатом. Ехали в зимнюю стужу. Александр Иванович Тургенев рассказывал мне потом, что Никита не ел и не пил, не отходил от гроба своего барина. А когда после похорон Пушкина он возвратился в Петербург, то на коленях умолял опекунский совет взять его в опеку рассыльным. И его взяли. Поняли, что сердце старика не будет спокойным, если он не станет делать хотя бы что-то для семьи Пушкина. Наталья Николаевна закрывает глаза, лежит молча, не выпуская из своей ладони руку Констанции, и та стоит перед кроватью в неудобной позе, склонившись, олицетворяя своей фигурой живое сострадание. И так же любила его няня, Арина Родионовна. Как горевал Александр Сергеевич, когда она умерла. Я даже помню Констанции, ее письмо, писанное под диктовку. Вот послушай, вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только когда засну, то забуду вас. Я вас буду ожидать и молить Бога, чтобы Он дал нам свидеться. Приезжай, мой ангел, всех лошадей на дорогу выставлю. Остаюсь вас много любящей няня, ваша Арина Родионовна. А какие сказки она рассказывала? У нее было 4 детей. Александр Сергеевич знал всех. Арина Родионовна была крепостная Ганнибалов. А потом ей дали вольную, но она все равно осталась у Пушкиных. Нянчила Ольгу, Александра, Льва. Дядька Никита был женат на дочери Арины Родионовны, Надежде Федоровне. А когда Пушкин возвратился из ссылки, из Михайловского, то Арину Родионовну взяла к себе его сестра, Ольга Сергеевна. Она вышла замуж против воли родителей, тайно обвенчалась с Павлищевым. Пушкин этот ее поступок называл «шалости Ольги». Наталья Николаевна забывается, разжимает руку Констанции. И снова вспоминается Москва в южный февраль 1831 года, церковь Большого Вознесения на Никитской улице. Она в венчальном платье с длинным шлейфом, прозрачная фата не спадает с головы, украшенной белыми цветами, скользит по открытым плечам, падает на спину. Как она хороша! Это чувствуется по восторженным взглядам родных и знакомых, собравшихся здесь. А Пушкин, тот ничего не замечает, кроме нее. Встретится с ее взглядом горящими голубыми глазами и читает Наталья Николаевна в них. Счастье безграничное, любовь безудержную. И у Натальи Николаевны сердце замирает от счастья и какого-то неясного страха перед будущим. Она любит Пушкина. Она горда тем, что он, знаменитый русский поэт, выбрал ее подругой жизни. Они меняются кольцами. Кольцо Пушкина падает, катится по ковру. Он поспешно наклоняется поднять его, и свеча в его левой руке гаснет, а с аналоя, которую он задел, падают крест и Евангелие. Наталья Николаевна видит, как смертельной бледностью покрывается его лицо. Такой же бледностью, думает она, как в самый последний день. В квартире Ланских мертвая тишина. В гостиной собралась вся семья. Все в трагическом ожидании. Взрослые молчат, если перебрасываются словами, то тихо, в полголоса. Двери всех комнат распахнуты. Через анфиладу комнат видна дверь в спальню, где лежит больная. Врачи не скрывают от родных, что положение ее крайне серьезное. Тело уже безвольно, а дух борется до удивления. Горячая материнская любовь, нежность к мужу, жалость дают ей силу. Не случайно же потом Александра Николаевна скажет о своей сестре, что у Натальи Николаевны была горячая, преданная своим близким душа. В гостиной все дети Пушкиных, кроме Натальи. Вызванный из Москвы нарочным Александр Александрович, полковник в отставке, приехавший из Михайловского Григорий Александрович, ротмистр, адъютант командира гвардейского корпуса, только что прибывший из Тульского имения и еще не опомнившаяся от того, в каком виде застала мать, Мария Александровна Гартунг. Здесь все три девушки, дочери Ланских, Александра, Софья, Елизавета, и сам генерал Ланской, заметно постаревший и поседевший за эти дни, как-то сразу потерявший свою военную выправку. Наверху под приглядом нянюшки, переселенные теперь в самую отдаленную комнату, маленькие внуки, дети Натальи Александровны, Леонтий и Наталья. Оттуда, в эту мертвую тишину гостиной, иногда доносятся неясные звуки, детский говорок, смех или плач, свидетельствующий о том, что жизнь идет по своим законам. А здесь все в мучительном ожидании непоправимого человеческого несчастья. Слуги бродят тоже как потерянные, в доме беспорядок, точно семья собралась к выезду. Младшая Лизонька с печальным, похудевшим и заострившимся личиком, с темными подглазьями от бессонных ночей, с прекрасной русой косой до колен, держит в руках снятые туфли и в чулках осторожно пробирается к матери мимо комнаты врачей и сестер милосердия. Наталья Николаевна лежит с открытыми глазами. Она видит дочь, и тепло загорается в ее отрешенном взгляде. Лизонька — олицетворение молодости, прекрасной, неповторимой поры человеческой жизни. Где она, ее Натальи Николаевны молодость? Вспоминается детство. Имение Гончаровых полотняный завод неподалеку от Калуги. Еще в XVIII веке построили там трехэтажный лазоревый дворец в 90 комнат. В поместье полотняный завод, бумажная фабрика, конный завод с великолепным манежем, густой парк с тенистыми аллеями, там и тут украшает искусственные многоцветные гроты и 12 ухоженных, окаймленных болотными лилиями, прудов. А в оранжереях, на удивление всем, выращивают даже ананасы. В подвале дома хранилась огромная статуя Екатерины II, отлитая из бронзы еще в 1775 году к посещению полотняного завода императрицей. Много лет Наталья Николаевна возлагала большие надежды на эту статую. Дедушка Афанасий Николаевич, промотавший огромное состояние своими неуемными разгулами, хотел продать статую, чтобы деньги пошли на приданое Наталье Николаевне. Но покупателей не находилось. Позднее уже Пушкины неоднократно пытались совершить эту продажу, погасить долги, душившие семейство, и тоже безуспешно. Лишь в 1848 году бронзовую статую Екатерины II забрали из полотняного завода и водрузили в Екатеринославле. Наталья Николаевна силится пробудить самые первые воспоминания детства. Тогда вся семья жила в полотняном заводе. Отец Николай Афанасьевич был еще здоровым и слыл отличным музыкантом. Часто вечерами играл на скрипке. В памяти Натальи Николаевны оживает его красивое, одухотворенное лицо, тонкие пальцы, обхватившие смычок. Отец любил литературу, сам сочинял стихи. Это его богатой библиотекой пользовался Пушкин во время приездов на полотняный завод, уже будучи родственником Гончаровых, и с позволения хозяев увозил с собой перевязанные бичевой тяжелые стопы книг. Николай Афанасьевич унаследовал от прадеда его деловитость и энергию. Он получил блестящее образование, в совершенстве владел немецким, английским и французским языками, и, в отличие от других Гончаровых, хорошо знал русский. Старшему сыну он чаще всего писал по-русски. Наталья Николаевна вспоминает свою мать, Наталью Ивановну. Говорили, что в молодости та была очень красива, быть может, не менее красива, чем ее младшая дочь. Отец женился на ней в 1807 году, когда она, будучи фрейлиной, вынуждена была отойти от двора, потому что Охотников, фаворит императрицы, влюбился в нее. Вскоре после ее замужества родился сын Дмитрий, затем Екатерина, Иван, Александр. В войну 1812 года, когда французы приближались к полотняному заводу, Николай Афанасьевич Гончаров отвез семью в Кориан, поместье Загряжских Тамбовской губернии. Там и родилась Наталья Николаевна. А в это время на полотняном заводе уже размещался штаб русской армии во главе с Кутузовым. После войны семья возвратилась на полотняный завод, но ненадолго. Отец упал с коня во время скачек, зашиб голову и после этого психически заболел. Так, во всяком случае, все это объяснялось. Семье пришлось переехать в Москву. Только пятилетнюю Наташу, дед Афанасий Николаевич, как любимую свою внучку, оставил при себе с разрешения матери ее Натальи Ивановны. Афанасий Николаевич в это время немного остепенился. Привезенная им француженка мадам Бабе, которую Наталья Николаевна помнила, все за глаза называли «парижской прачкой», жила на положении жены, а законная жена, бабушка Надежда Платоновна, поселилась отдельно. Афанасий Николаевич души не чаял своей внучки. Ярко-ярко всплыло в памяти. Лето, солнечный теплый день, Наташа с дедушкой гуляет в парке. На ней нарядное розовое платье, кружевные оборки которого треплет легкий ветерок, закидывает на плечи розовые ленты от шляпки, шевелит белые в кружевах панталоны, спускавшиеся к белым ботинкам. Наташа держит в руках большую куклу, выписанную дедушкой из Парижа. Она тоже вся в розовом. Дедушке подводят коня. Он не по возрасту легко вскакивает в седло, и нянюшка подает ему внучку. Они едут по аллеям парка, едут медленно. Наташе все-таки страшно с такой высоты смотреть на посыпанные красным песком дорожки, многоцветные клумбы. Страшно ехать вровень с ветвями цветущих лип, вровень с крышами беседок, отделанных нарядным деревянным кружевом. Многие родные не верят, что Наталья Николаевна так рано начала помнить себя. Но память на прошлое у нее действительно необычная. Она, например, очень ярко представляет себе, когда ее пятилетнюю дедушка отпустил погостить к родителям и получил ей увести в подарок отцу фамильный перстень и письмо. Она и теперь вспоминает утомительный путь из полотняного завода в Москву, возок, в котором ехала она с нянюшкой и еще двумя женщинами. Кто они были, теперь уже не вспомнить. Позднее она узнала, что тот перстень отец передал старшему сыну Дмитрию, а с нею в обратный путь послал дедушке письмо, в котором благодарил за подаренное кольцо, но добавил, что считает себя из-за болезни недостойным носить его. Наташе исполнилось 6 лет, и дедушка нанял учителей обучать ее музыке, русскому языку, рисованию. Дедушка нежно любил свою внучку, и она платила ему тем же. Он до самой смерти оставался ее добрым другом. Когда сватовство Пушкина было холодно встречено родными, Наталья Николаевна писала Афанасию Николаевичу. «Сего 5 мая 1830 года. «Любезный дедушка, узнав через Золотарева сомнения ваши, спешу опровергнуть оные и уверить вас, что все то, что сделала маменька, было согласно с моими чувствами и желаниями. Я с прискорбием узнала те худые мнения, которые вам о нем внушают, и умоляю вас по любви вашей ко мне не верить оным, потому что они суть не что иное, как лишь низкая клевета». В надежде, любезный дедушка, что все ваши сомнения исчезнут при получении сего письма, и что вы согласитесь составить мое счастье, целую ручки, остаюсь навсегда покорная внучка ваша, Наталья Гончарова. И второе письмо. Всего 2 мая 1830 года. «Любезный дедушка, позвольте принести вам мою усерднейшую благодарность за вновь оказанное вами мне благодеяние. Никогда не сомневалась, любезный дедушка, в вашем добром ко мне расположении, и сей новый знак вашей ко мне милости возбуждает во мне живейшую признательность. Для дополнения счастья моего остается мне только, любезный дедушка, просить вас о вашем родительском благословении». Наталья Гончарова. Письма ли подействовали, изменились ли какие-то обстоятельства, но Афанасий Николаевич благословил внучку и пригласил ее вместе с женихом в гости. Вспомнился Наталье Николаевне и тот день, когда по желанию матери она возвратилась от дедушки в родную семью. Была зима. Ее вынесли из воска в дом, одетую в нарядную соболью шубку. Сбежались братья и сестры, Наташа испуганно смотрела на них и чуть было не расплакалась, когда мать, сердито сдвинув брови, сказала, сбрасывая с нее шубку, что дедушка зря приучил ее к такой роскоши. Последний раз дедушку Афанасия Николаевича видела Наталья Николаевна, когда он приезжал на крестины ее старшей дочери Марии Пушкиной. В том же году он умер. «Милый, милый дедушка», — думает Наталья Николаевна, вспоминая его горячую привязанность к ней. Она прощает ему буйство молодости, разгульную жизнь зрелых лет. Она с нежностью представляет его сухую сгорбленную фигуру, облысевшую в венчике седых волос голову, сморщенное лицо под старость, ставшее совсем усохшим, и живые, нестарческие глаза. Жизнь в Москве в доме Гончаровых была совсем другой, чем на полотняном заводе. Никто уже не баловал Наташу, не выписывал ей из-за границы игрушек, не прислушивался к ее желаниям. Дети жили в постоянном ожидании психических приступов отца. В буйном состоянии он был страшен. Мать хотела отправить его в больницу, но когда с этой целью приезжали врачи, он, словно предчувствуя это, вел себя почти как нормальный человек. Отец обычно обедал с семьей. Когда в обширной столовой был накрыт стол, и все рассаживались по своим местам, за Николаем Афанасьевичем посылали горничную. Наталья Николаевна помнила, как однажды отец увидел на столе забытый графин с водкой. К ужасу матери и прислуги, которые знали, что спиртного ему нельзя, он торопливо сделал несколько глотков прямо из графина, и тотчас же опьянение перешло в буйный приступ. Схватив нож, он бросился на жену. Замирая от страха, сидели дети. Они не имели права выходить из-за стола без разрешения матери, которую боялись не меньше отца. И только... когда та подала знак салфеткой, дети кинулись спасаться в мезонин, где была тяжелая дверь со щеколдой. Мать всегда требовала от детей полного повиновения. С возрастом ухудшался и без того тяжелый характер Натальи Ивановны. Она становилась религиозной фанатичкой и деспотом. В доме помимо гувернеров и гувернанток жили странницы, монахини, набожные приживалки. Наталье Николаевне на всю жизнь запомнилась странница Татьяна Ивановна в черном одеянии, высокая, с мохнатыми мужскими бровями и такими маленькими глазками, что их не было видно, только злой огонек мелькал в ее припухших веках. Она постоянно следила за детьми, подслушивала их разговоры и доносила Наталье Ивановне. Наталья Николаевна теперь уж не могла вспомнить, о каком ее проступке донесла матери Татьяна Ивановна. У детей была гувернантка Софья Павловна, ласковая, немолодая, настолько полная женщина, что казалась мягкой, и детям доставляла удовольствие дотронуться до нее, будто бы невзначай пальцем. Дети любили Софью Павловну. И вот она-то с сочувствием сказала девочке, что ее немедленно требует к себе Наталья Ивановна. Наташа перепугалась до слез, долго крестилась у дверей маменькиного будуара. За какую-то незначительную провинность Наталья Ивановна отхлестала девочку по щекам. Было не больно, но до боли обидно.